Эпилог, бонус. А дом Камаловых наполнялся гостями. Почти все Адамиди и Дусмадисы прибыли без опоздания. Оставались только Адриан и Ри. Их все еще не было, когда именинник миновал приветливо распахнутые двери, ведущие в сад, и остановился. Приглашенных было много, однако большую часть составляли родственники. И вечеринка должна была пройти спокойно, без особого размаха. А завтра, так сказать, планировалась основная часть празднования в кругу молодежи с посещением клуба, девчонками, готовыми на любые подвиги и прочими сюрпризами, организацией которых занимался Родион. Дэм с радостью провел бы этот день с одной единственной девушкой, однако она была для него недосягаемой и неприступной. И потому Камалов хранил свою привязанность в секрете. Никто не знал о его слабости, даже лучший друг. А сейчас Дэм проводил время с семьей и родителями. Пусть, и по его мнению, здесь было не так весело, как в кругу друзей. Но Дэм не рискнул сообщить матушке о том, что праздновать он не хочет. Уж Дэм Камалов не был смертником. Разве можно такие слова говорить маме? Особенно, если мама Мария Платоновна Камалова склонна размахивать клавиатурой налево и направо. Отец частенько рассказывал, как ему перепадало от грозного оружия. Да и самому Дамиану как-то раз в юности была оказана подобная честь. Словом, Дэм день своего рождения праздновал дома. Но а на завтра молодой человек собирался кутить по-взрослому. И вот, попав в крепкие объятия семьи, получив поздравительные поцелуи от всех тетушек и сестер, Дэм занял отведенное ему место именинника. Торжественная программа началась. Дэм кивал, слушал тосты в честь себя любимого, смеялся в ответ на шутки родни. И да, получал подарки. Их было много. А сам ждал, когда же подойдет очередь для поздравительных слов от той самой девушки. А в какой-то момент Дэм вдруг понял, что ее на празднике не хватает. Нет, вся семья пусть и с опозданием прибыла, а вот Зоя Адамиди так и не появилась. И стало обидно. Ведь девушка не поздравила его, даже сообщений не прислала. А ведь они с детства дружат. Не то чтобы они делились секретами, но и не ругались никогда. Для Дамиана Зоя была особенной, хрупкой, изящной принцессой. Девушка давно заняла свое место в его демо-сердце. Пусть для всех она и считалась его сестренкой, такой же, как Ники, Анисия, Ри. Но все девчонки-то поздравили его уже, а Зоя нет. Дэм понял, что накручивает сам себя. Ну, не поздравила. И черт с ней. Это он порой сходит с ума, если не видит ее несколько дней. А она? Она могла бы и поздравить. Старательно отгоняя разные мысли, Дэм залпом осушил свой бокал. И еще один. Вечеринка подходила к концу, Зоя так и не приехала. А Дэм, уже изрядно опьянев, вдруг принял самое необдуманное и опрометчивое решение. Взял и сорвался из дома. Гости еще лакомились десертами, а Дэм упрямо шагал в сторону дома Леры Адамиди. Особняки располагались сравнительно близко друг от друга. Фактически, у Камаловых других соседей не было, только Адамиди и Дусмадисы. Все семьи жили одним дружным кланом, а потому Дэм, чтобы не привлекать к себе внимания, решил преодолеть расстояние до Адамиди пешком. Заодно и голову проветрит. И вот, оказавшись на территории особняка, Дэм ухитрился обойти охрану. Благо, отец научил всем премудростям. И даже не в очень трезвом состоянии Дэм умел двигаться бесшумно и незаметно. В одном из окон молодой человек увидел приглушенный свет. «Вот же застранка!» — пробормотал Дамиан. «Значит, дома торчит. А могла бы веселиться на его вечеринке. И кто знает, может быть, он нашел бы в себе смелость и пригласил бы ее на танец. А там? Чем черт не шутит?» Камалов решил, что девчонку нужно проучить, как следует отшлепать, а в идеале — наказать. Дэм понял, что лезть к Зойке нужно непременно через окно. «Зачем?» Дэм и сам не знал ответа. «Нужно?» И все. И Дамиан полез. Сначала добрался до ограждения террасы второго этажа, а потом шагнул на карниз. Хорошо, что декоративная балка была довольно широкой. Да и сам Дэм, признаться, изрядно пьяным. В трезвом состоянии Камалов не подумал бы рискнуть собственной шеей. А так, было море по колено. Оказавшись на небольшом балконе, Дэм понял, что если Зойка закрыла дверь на замок, то придется бить стекло. Дэму повезло. Дверь поддалась, и спустя миг Камалов оказался в девичьей спальне. В комнате было тихо, горел только ночник, а сама девушка спала поперек кровати, подтянув колени к подбородку. Дэм выдохнул. Наверное, всему виной был хмель или адреналин, подскочивший во время прогулки по карнизу. Но молодой человек залип на милом личике Зои, и волосы ярко-рыжие разметались по светлому покрывалу, а тонкая полупрозрачная кожа на щеках усыпана веснушками. Даже в полумраке Дэм отчетливо видел эти яркие, веселые пятнышки. Присев на корточке, Дэмиан рассматривал тонкие черты лица, курносый нос, пушистые ресницы, невероятно длинные, цвета тягучей карамели. И ладони у Зои красивые, тонкие пальцы с короткими ногтями. Ничего броского и вычурного, и никаких украшений. Дэму вдруг подумалось, что совсем недавно, когда покупал матушке подарок, он видел в ювелирке кольцо, которое подошло бы Зое. И пока парень рассматривал длинные пальцы, на глаза попался небольшой кусок смятой бумаги. Листок торчал из сжатого кулачка, и Дэм, ведомый любопытством, потянул за уголок. Развернув комок, Дэм внимательно прочел содержимое, а в груди что-то ухнуло и расползлось теплом. Дэмиан смотрел на ровные, аккуратные буквы, а видел смущенную улыбку Зои. Надо же! И почему он раньше не замечал, как девушка стесняется в его присутствии? Или краснеет, или отводит взгляд? Сам-то дурел от ее улыбки, но даже не замечал, что со стороны девушки исходит симпатия. Слепым был, как крот. Наверное, сегодня и вправду его, Дэма, день. А потому парень убрал записку во внутренний карман пиджака, снял его, повесил на спинку кресла, сбросил туфли, выключил свет и устроился на постели. Пусть и помещался с трудом, а все равно ни за что не ушел бы и не променял бы эту постель ни на какую другую, потому что Зоя спала здесь. Дэм и сам не понял, как провалился в сон, а очнулся от негромкого возмущенного вскрика. Спросонья Дэмиан не сразу понял, где находится, а вот с кем — запросто, потому что мозг все еще был под впечатлением от дивного, яркого и, да, откровенного сна. И там Зойка была невероятной просто. «Ты какого черта здесь делаешь?» Яростным, приглушенным шепотом требовала Зоя ответа. «Сплю», — невозмутимо ответил Дэм. «Пришел за своим подарком, раз уж ты не удосужилась сама явиться». «Да пошел ты!» — захлебывала Зоя словами, а слезы готовы были сорваться с ресниц. «Зоенька, рано ж еще, давай поспим, а? Такой сон был шикарный. Нет, но если ты не против, то я б запросто его воплотил в реальность», — бормотал Дэм, даже не собираясь подниматься с постели, и глаза толком не открыл. «Я тебе не-не-не!» Повысив голос, возмущалась Зоя. От волнения девушка заикалась сильнее, а потому отчаянно нервничала. Ну а как иначе, если парень, которого она любит, вдруг оказался в ее постели, а ведь должен был торчать с друзьями в каком-нибудь клубе, отрываться на полную, а он здесь, рядом, видит ее в таком растрепанном состоянии, а она и двух слов связать не может. «Ты невероятная, я знаю. Дай поспать», — пробормотал Дэм. «Конечно же, Дэм не собирался засыпать. Да и как здесь уснуть, если девчонка в крохотных пижамных шортах и майке так близко, что руку протяни и коснешься рыжих, обжигающих прядей?» А потому Камалов украдко наблюдал за Зоей и не удивился, когда в него полетел его же пиджак. Празднично, между прочим. «Уходи!» — выкрикнула Зоя. «Сейчас весь дом разбудишь», — предупредил Дэм, но пиджак перехватил. И вдруг рассмотрел, как смятый, но расправленный его же рукой клочок бумаги выпал из кармана и лег на светлый ковер, прямо к ногам Зои. «Убирайся!» — не унималась девчонка, а на нежных щеках невероятно привлекательный румянец, как будто яркое солнышко вспыхнуло и озарило всю комнату, а заодно и Дэма. Но сейчас главное добраться до записки первым. И потому Дэм ринулся вперед. Зоя, широко распахнув глаза, вдруг поняла, что у ее ног лежит та самая записка. Листок из ее дневника, в котором она писала все, что чувствовала. писала о своих чувствах к этому невыносимому парню, бабнику, ловеласу, но такому любимому, что Зоя всякий раз терялась в его присутствии и не могла связать и двух слов. К тому же дефект речи в виде заикания усиливался от нервозности, и в итоге Зоя избегала говорить с Дэмом. А ведь так хотелось, у него просто невероятный голос. Но обо всем этом Зоя Адамиди подумает позже. Сейчас главное — отвоевать пресловутый клочок бумаги обратно. Однако Дэм оказался проворнее. Секунда, и парень, сжав записку в кулак, вскинул руку над головой. У Зои не было шансов, чтобы дотянуться, рост не позволял. «Быстро отдай!» — выкрикнула Зоя, а Дэм только перехватил девушку свободной рукой за талию и вдруг прижал тонкую фигуру к себе. «Доброе утро! Можешь сейчас меня поздравить?» Коварно улыбался Дэм, крепко зафиксировал Зою так, что и не вырваться, и впился взглядом в покрасневшее от смущения личико. Зоя пыталась вырваться, извернуться, надавить ладонями на широкую грудь и хоть как-то отстраниться от парня. Однако все ее попытки были безуспешны. А Дэм все теснее прижимал ее к себе, еще и склонился так, что красивое, волевое лицо оказалось вдруг непозволительно близко от нее. Настолько близко, что Зоя могла рассмотреть каждую ресницу Дэма. «Я все еще жду поздравлений, Зоенька», — пробормотал парень. Зоя уже открыла рот, чтобы потребовать свободы, пригрозить, что будет кричать, ну или сама начнет действовать запрещенными методами. Но все слова застряли в горле, когда Дэм накрыл своими губами ее приоткрытый рот. Зоя замерла, боясь пошевелиться, боясь поверить то, что все это не сон. А Дэмиан целовал ее. Пожалуй, впервые кто-то целовал ее так. Казалось, что ее тело оторвалось от реальности, от Земли, от Вселенной, и парит где-то высоко. И чтобы не упасть, Зое пришлось цепиться в широкие плечи. А поцелуй все не заканчивался. И коленки у Зои подгибались. Хорошо, что Дэм держал ее крепко. Так бы рухнула к ногам Камалова. «Или так?» Хрипло шепнул Дэм в самые губы, прервав поцелуй, а потом негромко рассмеялся. «Так даже лучше». Зоя словно очнулась от этого насмешливого голоса. «Да как он смеет шутить с ее чувствами? Да как смеет целовать, а потом смеяться над ней? Да как он? Да что он возомнил о себе, чертов бабник?» Зоя действовала быстро. Скинула колено, попала в самое незащищенное и слабое место противника. И пока Дэм корчился от боли и шипел сквозь зубы, Зоя распахнула балконную дверь. «С днем рождения!» Хмуро изрекла девушка и со всей силы подтолкнула Дэма к балкону. Дэмиан с трудом успел выпрямиться, чтобы не улететь вниз головой, а за спиной с громким звоном захлопнулась дверь. «Чертовка!» — очень ласково пробормотал Дэм, а вот богатство все еще ныло и болело от встречи с девушкой. Но зато Дэм урвал-таки поцелуй. И да, это был самый крутой и крышесносный поцелуй его жизни. Сомнений не оставалось. Зойка — его девушка. А внизу его уже ждали. Дядя Лер собственной персоной. Хмурый взгляд и всклокоченные волосы на голове ничего хорошего Дэму не сулили. «Знаешь, Дэмиан, судя по планировке, ты либо у моей жены был, либо у дочки», — прищурился Адамиди. «А поскольку я только что от Весты, значит, ты прямиком из комнаты Зойки». «Гениальная дедукция, дядь Лер», — хмыкнул Дэм, поправляя пиджак, а другой пряча записку в карман. «Трофей же, честно отвоеванный». «Как-то меня вдруг потянуло оторвать тебе твою дедукцию к чертям собачьим», — неспешно проговорил Грек. «А может, лучше завтраком покормите?» — предложил Дэм. «Меня бить нельзя, я ж именинник». «Ты вчера им был», — напомнил Лер, убрал руки в карманы спортивных брюк и качнулся с пятки на носок, показывая, что никуда он, собственно, не торопится. «Значит, к дочке моей сунулся». «Дядь Лер, ну вы ведь понимаете, что ничего не было между нами?» — очень серьезно проговорил Дэм, отбросив шутки и приколы. «Было бы. Я бы за ее комнаты только ногами вперед бы вышел. Уж точно не по своей воле. Так что выдыхайте, дядь Лер». «Охреневшая молодежь растет», — словно размышляя, произнес Лер. «Ну пошли тогда завтракать. Только с Вестой сам будешь разбираться. И уж поверь, за младшую дочь она тебе глотку может перегрызть. Ну или своих баллонок натравит». Дэм нервно сглотнул. Скосил взгляд к вольеру. Нет, Камалова любил собак. Да и конкретно с этими псами нашел общий язык. Но не сомневался в том, что псы беспрекословно слушают свою хозяйку, тетушку Весту. И, получая не команду, тут же ее выполнят. «Сыкотно стало, да?» Хохотнул Грек, хлопнул парня по широкому плечу. «Не поверишь. Только это между нами. Но я сам порой ее боюсь. Ведьма же. Кто знает, что у нее в голове?» «Я все слышу», — раздался нежный голос тетушки Весты. Но Дэм предполагал, что минут через пять ему наступят кранты. Потому что да, тетушка Веста была довольно вспыльчива. Зоя Адамидзе находилась, мягко говоря, в глубочайшем шоке. Потому что в ее комнате каким-то чудом оказался Дэм Камалов. И не просто оказался, а поцеловал ее. Более того, спал здесь, в ее кровати, на ее подушке. И это настолько выбило Зою из привычного и размеренного существования, что девушка не знала, как быть дальше. А ведь сама же мечтала о чем-то подобном, вернее, о ком-то. Вернее, конкретно о Дамиане. И даже не раз и не два записывала свои желания в ежедневник. А вчера вечером вырвала пресловутую страницу, намереваясь выкинуть, а лучше сжечь. И, конечно же, на вечеринку к Дэму не пошла. Зачем? Если он все равно ее не замечает, а встречается с любительницами тусоваться в клубе Адриана. И ведь Зоя уже умудрилась убедить себя, что Дэм ей совсем не нужен, а здесь. «Идиот!» — пробормотала Зоя, а сама приникла щекой к стеклу в попытке рассмотреть, что же творится там, за окном. И когда девушка уже собиралась выйти на балкон, то увидела две мужские фигуры. Отец насмешливо улыбался, Дэм что-то торопливо рассказывал, усердно жестикулируя. Камалов вообще был довольно эмоциональным, зажигательным, ярким. Возможно, именно поэтому он и покорил Зою. Вздохнув, Адамидзе отлипла от окна. Нет, завтракать она ни за что не спустится. Лучше просидеть голодной до самого вечера или сбежать в город к сестрам, чем краснеть под насмешливым взглядом Камалова. Однако, постучав и не дождавшись ответа, в комнату вошла мама. «Привет, солнышко! Завтрак уже готов, переодевайся!» «И мы ждем тебя внизу», — весело сообщила мама. Зоя честно собиралась ответить категоричным отказом, но под проницательным взглядом мамы отправилась в ванную комнату приводить себя в порядок. Наряд Зоя выбирала с особой тщательностью. Конечно же, у девушки имелись подозрения, что Камалов уже вернулся домой. У парня ведь совсем нет повода торчать в гостях, да еще и так рано. И вот, уговорив себя, что Дэм уже смылся из их дома, Зоя спустилась в столовую и застыла на пороге комнаты, потому что ее самые худшие опасения сбылись. Дамиан, сбросив пиджак, спокойно пил кофе, ел завтрак, приготовленный мамой, и хитро смотрел на замершую в дверях девушку. А потом стремительно поднялся на ноги и галантно отодвинул стул, приглашая девушку занять место за столом. «Надо же, кавалер какой!» — хмыкнул хозяин дома, глядя на раннего и абсолютно незваного гостя. «Так мама же воспитывала!» — хмыкнул Дэм, а вот на Зою смотрел несколько напряженно. Потому что девчонка так и не сделала шага в его сторону. Стояла, не улыбалась, а во взгляде грусть, растерянность, печаль. А Дэму вдруг захотелось, чтобы Зойка накричала на него, ударила даже, да хоть как-то проявила свое отношение к нему, только бы не смотрела вот так обреченно, будто ставила крест на нем, на них. В два шага Дэм преодолел расстояние, разделившее их. Приподнял Зою над полом, благо она была такой миниатюрной, что Дэму и напрягаться особо не пришлось. И вынес девушку в холл, а дверь захлопнул ногой и спиной подпер. «Ты что-то творишь?» — возмутилась Зоя. «Пока меня твой папка не отпинал?» — хохотнул Дэм. «Пообещай, что придешь вечером в клуб». «Да иди ты!» Фыркнула Зоя, а на лице начал проступать предательский румянец. «Пойду, но с тобой, если не пообещаешь», — выдвинул Камалов ультиматум. А за спиной раздались громкие удары в дверь. Дэм, будь более хилой комплекции, непременно поддался бы натиску Грека, а так стоял практически насмерть. «Камалов, живо открой долбанную дверь», — рычал Лера Дамиди за спиной Дамиана, но тот лишь смотрел на Зою, крепко прижимая девушку к себе. «Он тебя убьет!» — прошептала Зоя. «Поэтому принимай решение быстрее», — подсказал Дэм, а потом и вовсе притянул Зою к себе. «Жду тебя сегодня в 8 вечера у входа в клуб Ада. Не придешь, сам тебя найду. И тогда...» Что случится тогда, Зоя не узнала, потому что гадкий, вредный, бесшабашный Камалов коротко поцеловал ее в уголок рта и убежал, оставив посреди холла с горящими губами и полыхающим от смущения щеками. «Щенок!» — рычал отец, распахивая дверь, которую никто больше не придерживал. А Зоя смотрела через окно, как Дэм не очень-то и быстро убегает в сторону своего дома. По идее, если бы отец захотел, то догнал бы и даже охрану бы подключил. Но глава семейства только усмехнулся, как только убедился, что с младшей дочерью ничего не стряслось. Зоя не любила клубы. Исключение составлял только клуб Ада и Ри. Здесь девушка чувствовала себя спокойно и свободно, а еще знала всех сотрудников, охранников и большую часть постоянных посетителей. А еще знала всех девушек, с которыми встречался Дамиан Камалов. И по этой самой причине Зоя проигнорировала приглашение Дэма на этот вечер. Однако и дома сидеть не хотела. В итоге Зоя Адамиди в сопровождении телохранителя отправилась к давнему приятелю, бывшему однокласснику и совладельцу весьма успешной фермы, занимающейся разведением лошадей. Еще в школе Зоя случайно оказалась в гостях у Димки Яворского. И моментально влюбилась, только не в Димку, а в лошадей, грациозных и благородных животных. Зоя не сразу села в седло. Сначала дико боялась, наблюдала со стороны, а потом, когда страх пропал, рискнула. И уже на протяжении года почти все свое свободное время проводила в гостях у Димки. Дмитрий был очень добродушным парнем, по 2 метра ростом. Всегда радовался гостям, а еще лично следил за тем, чтобы Зою никто не обидел. По сути, никто и не рискнул бы, ведь девушка приезжала в сопровождении охраны. Но Дмитрий предпочитал контролировать своих питомцев, а потому на конные прогулки ездил вместе с Зоей. Вот и сегодня, как только девушка появилась на территории фермы, Дмитрий отложил все дела, помог Зое оседлать довольно резвую кобылку и предложил прогуляться по излюбленному маршруту, к небольшому озеру, по освещенной фонарями тропе, которая была настолько широкой, что спокойно могла проехать машина сопровождения Зои. Когда молодые люди выехали, направив своих питомцев в нужную сторону, Дмитрий решил поддержать беседу. Девушка была молчаливее обычного и 2 слов не сказала с тех пор, как приехала. А Димка чувствовал, что Зоя что-то тревожит. «И как дела в городе? Что нового?» Беспечно поинтересовался Яворский. «Говорят, у Камалова вчера был день рождения?» «Пуф!» Вздохнула Зоя. «Хочешь, я все-таки разукрашу ему мордаху?» Предложил друг. «Зачем? Это ничего не изменит!» Вновь вздохнула Зоя. «Ну, как знаешь!» Повел богатырским плечом Дмитрий. «Но вдруг передумаешь? Дай знать! У меня так и чешутся руки!» «Брось, Дим!» Отмахнулась Зоя. «Расскажи лучше!» «Как идут по приготовлению к свадьбе?» Димка скривился, но коротко выдал последние новости. И пиджак ему тесен в плечах, и галстук душит, и вообще шумные тусовки не его это. Но ради любимой девушки Димка готов был вырядиться в клоунский наряд. «И твое платье почти готово», — подмигнул Димка, а Зоя рассмеялась. «Зря хохочешь. Ксюха просила тебя сразу не отпускать, а притащить на примерку». «О, боже! Да-да, давай скажем, что меня здесь не было!» — предложила Зоя, а теперь настал черед Димки смеяться. В такой непринужденной и дружеской атмосфере Зоя и Дима обогнули озеро, и когда уже довольно стемнело, направились обратно к загону. А часы на запястье Зои показывали 10:30. А еще кучу пропущенных вызовов от одного весьма настойчивого абонента. Но Зоя не собиралась узнавать, что же именно хочет от нее Дэм Камалов. «Глазам своим не верю», — насмешливо проговорил Димка, когда они с Зоей уже остановились перед загоном. Дмитрий спешился первым и помог подруге, и будто случайно непозволительно долго удерживал Зою над землей, могучими руками прижав девушку к себе. А Дэм в это время стоял и смотрел на парочку. И кулаки сжались до хруста, и только ярость взрывает мозг, потому что кто-то другой обнимает его Зойку, За те 2 часа, что Камалов искал девчонку, разные мысли мучили его. Дэм успел объехать 7 мест, где могла находиться Зоя, включая дом ее родителей и особняк главы клана Адамиди. Даже схлопотал по нахальной физиономии от Лера, когда вломился в комнату Зои. Положение спас Ян. Благо, друг тесно общался с Толиком, который был приставлен к Зое в сопровождении. И как только Анатолий сообщил, где именно его подопечная проводит вечер, Дамиан тут же примчался. А увидел Верзилу, протягивающую руки к его, Дэма, девчонке. И не сдержался. Ведь его же девочка, его Зойка, его! Зоя краем глаза отметила, как в их сторону несется разгневанный вихрь, облаченный в светлый костюм и рубашку в тон. Волосы склокочены, отчего Дэм напоминал самого дьявола. Еще и лицо выражало ярость, злость, недовольство. Словом, Зоя могла бы испугаться, но не испугалась. Взамен вывернулась из крепких рук Димки и заслонила друга собой. Еще и скрестила руки на груди, словно безмолвно высказывая свое негодование поведением Камалова. «Какого черта ты здесь делаешь?» — проговорила Зоя, когда Дэм застыл перед ней. «Отойди!» — вкрадчиво произнес Дамиан, глядя поверх головы Зои на противника. А Димка будто решил поиграть с огнем. Усмехнулся и устроил свои широченные ладони на плечах девушки. «Идиот!» — громче воскликнула Зоя. А Дэм уже стянул дорогой пиджак с широких плеч и, судя по всему, собирался затеять драку. «Садись в машину, Зоя!» Требовательно распорядился Камалов, а Зоя в удивлении распахнула глаза. «Он командует ею? Уму непостижимо!» «Моя зайка никуда не поедет. У нас планы на вечер!» Ехидно произнес Димка, а вот девушку от себя немного отодвинул, чтобы не задеть ненароком. «Твоя зайка!» Рявкнул Камалов, прищурившись, глядя на Амбала и прикидывая, какую часть его тела сломать в первую очередь. «Быстро, перестаньте!» — потребовала Зоя, пытаясь клиниться между 2 мужчинами. Однако за спиной словно из ниоткуда вырос Анатолий и утащил ее подальше от эпицентра событий. Зоя не могла смотреть, как ее лучший друг избивает ее любимого человека, а потом наоборот. Несмотря на то, что Дима был выше ростом и шире в плечах, Дэм не уступал противнику ни в силе, ни в ловкости. Пожалуй, даже немного превосходил его. И совсем скоро, когда белоснежная рубашка Дэма была испачкана в крови, а за спиной с подачи Камалова Димка вынес дверь в конюшню, терпение Зони иссякло. К тому же на шум прибежала и Ксения, невеста Димки. «А ну, живо разбежались в разные стороны!» скомандовала Ксюша, а поскольку девушка была не самой хрупкой комплекции, еще и в руках держала охотничье ружье, с которым умела весьма хорошо обращаться, то выхода у парня не было. И если Дэм с опаской косился на странную незнакомку, то Дима широко улыбался, пусть и разбитыми в кровь губами. Зоя смотрела на мужчин грозно. Ей до смерти хотелось огреть чем-то тяжелым идиоту в белоснежной одежде, на которой имелись кровавые разводы и пятна грязи. А поскольку нервы Адамити стали, то взрыв был неминуем. «Идиот! Придурок!» ругалась Зоя, толкая Дэма в грудь ладошками, но весьма ощутимо, а потому Камалов морщился. «Какого черта поприпёшься сюда?» Зоя наступала на Дэма, тесняя и толкая его в сторону машины, криво припаркованной неподалеку. «За тобой!» отвечал Дэм. «Я ведь честно предупредил утром». «Поплевать!» — шипела Зоя. «Катись к чертям собачьим! Бесишь ты меня, бесишь!» «Сочувствую!» Криво усмехнулся Дэм, а спиной уперся в дверцу автомобиля, и отступать было уже некуда. «Но придется как-то смириться. Я ж не отстану от тебя. Моя ты!» «Твоя? Да кто тебе дал право так думать?» Громче кричала Зоя. В пылу гнева девушка не сразу заметила, что сама себя загнала в ловушку. Или это Дэм загнал ее? Неважно. Главное, что Дима и Ксения остались далеко позади. Как и Анатолий. И здесь, на парковке, они с Дэмом только вдвоем. «Сам так решил». Негромко, вкрадчиво произнес Камалов и рывком обхватил Зою за плечи, а потом изловчился и сменил положение. Теперь уже он прижимал девушку спиной к машине, заслонив от зрителей. «Я хотел все правильно сделать, красиво, а теперь сама виновата». Говоря это, Дэн склонился над Зоей. Адамити сглотнула, понимая, что в ее крови слишком много адреналина, а все ее тело молит о поцелуе. Губы вдруг начали гореть от желания. Ощутить ими твердый и настойчивый рот этого нахала и негодяя. «Бредная девчонка!» Прошептал в миллиметре от ее лица Дэм и воплотил ее мечты в реальность. Они целовались. Совсем не так, как утром. Более горячо, откровенно, страстно. Как будто между ними полыхал пожар, бушевало цунами, снося их с ног. И чтобы не упасть, Зоя крепко вцепилась руками в широкие плечи, загребая ткань рубашки в кулаки. «Завтра у нас ужин в ресторане и поход в кино», шептал Дэм Зое на ухо, перебирая длинные огненные пряди и не выпуская девушку из рук. «А сегодня ты у меня». Поставив Зою в известность, Дэм тут же усадил девушку в машину и захлопнул дверь. «Эй!» — попытался вмешаться Толик, однако тут же наткнулся на тяжелый взгляд Камалова. Охраннику пришлось ехать следом, а потом отождествлять на парковке перед высоткой, в которой у Дэма располагалась холостяцкая квартира. Анатолий благоразумно предпочел не вмешиваться, однако сообщил работодателю, где именно находится его дочь. Дэм смотрел на то, как ладно и красиво умещаются девичьи ладони в его. Тонкие изящные пальцы практически утонули в его руке. И от этой картинки было невероятно тепло на душе. А еще теплее от того, что сама девушка, хозяйка хрупкой и изящной ладони, спала в его постели, голенькая, как младенец. Дамиан не смог стереть глупую улыбку со своего лица и уснуть не смог. Всему виной была Зоя. Его Зойка. Заинька. Наверное, за всю жизнь Камалов все-таки умудрился сделать что-то хорошее. Потому судьба и наградила его таким подарком. Но все это не важно. Главное, Зоя полностью принадлежала ему одному. Вся. Целиком. Его. От кончиков ногтей на ногах до курносого носа. И он обожал каждую веснушку, каждую черточку красивого лица, каждый локон на вредной и упрямой голове. Словом, он обожал эту девушку, а после того, что случилось ночью, боготворил ее. С великим трудом Дэм заставлял себя лежать тихо, неподвижно, чтобы не разбудить Зою, а сам перебирал в памяти, как притащил ее к себе в квартирку. Сюда, где даже из друзей никто раньше не появлялся, не говоря уже о случайных женщинах. Вспоминал, как выпалил все, что огнем горело на сердце. Громко, четко, не таясь. А Зоя молча слушала, а потом расплакалась и поцеловала его. Сама поцеловала, встав на цыпочки и обхватив его лицо ладошками. А потом... Потом они перестали существовать по отдельности. Потом появилось нерушимое «мы». От нетерпения Дэм сходил с ума и никак не мог заставить себя притормозить. Охладил только протяжный всхлип любимой девочки, которая подарила ему свой первый раз. Щемящая нежность в груди расползалась. Топила Дэма по самую макушку. И после, когда Зоя дрожала в его руках, взрываясь от своего первого фейерверка, Дэм и сам улетел в нирвану. А сейчас не мог спать. Боялся, что стоит закрыть глаза, как это чувство исчезнет, а сама Зоя убежит от него. И потому, осторожно выбравшись из постели, Дэм припрятал все ключи, выключил телефоны и вернулся к Зое. И только под утро забылся коротким сном. А очнулся. Любимой рядом не было. Камалов подскочил с места, как ужаленный, и помчался по квартире. Зоя нашлась на кухне. Девушка пила крепкий кофе и смотрела в окно на просыпающийся город. Дэм почти снес Зойку с места. Обнял, прижал к себе, зарылся лицом в ее длинные волосы и шумно выдохнул. «Ты чего?» — улыбнулась Зоя. «Люблю тебя. Люблю!» — шептал Дэм, не позволяя Зое повернуться к нему лицом. Так и обнимал ее со спины, стискивая до хруста в каждой косточке. А Зоя не жаловалась. Тонкими руками накрыла широкие ладони, а голову немного повернула, пытаясь заглянуть Дэму в глаза. «И я тебя», — скромно шепнула девушка, но тут на ее лице появился густой румянец. потому что Зоя не привыкла, чтобы по утрам ее обнимал полностью обнаженный, упомрачительно красивый мужчина. И любимый, да, любимый. Дэм поцеловал уголок рта, уткнулся носом в румяную щеку, шумно втянул воздух, а руками еще крепче стиснул Зою. Но идиллию нарушили громкие удары в дверь. Дэм не был дураком, понимал, кто именно почтил его квартиру своим присутствием. И Зоя поняла, вздохнула, нахмурилась. «Я сама поговорю с папой», — сказала Зоя. «Угу, серьезно?» — лихо подмигнул Дэм. «Лучше переоденься, иначе я за себя не ручаюсь». И в подтверждение своих слов Дэм заскользил руками по девичьим бедрам, спустился ниже, подхватил ткань футболки, принадлежащей ему, Дэму, и пустился в обратный путь, теперь уже вверх. Зоя вспыхнула. Ну да, она успела принять душ, надеть трусики и отыскать в шкафу футболку Дэма. А вот лифчик так и не нашла, и этот предмет ее гардероба куда-то бесследно испарился. Стук в дверь выдавал нетерпение гостя. Кому-то отчаянно хотелось попасть в квартиру. А следом раздался и громкий угрожающий голос Леры Адамиди. Голос перечислял, что именно сделает с хозяином квартиры прямо сейчас. Зоя убежала в спальню, а Дэм, игнорируя свою одежду, разбросанную по гостиной, подхватил первую попавшуюся тряпицу и отправился впускать гостя. Ну или получать по морде в очередной раз. Тут уж как повезет. Зоя Адамиди дико волновалась, потому что ей предстоял разговор с отцом. Нужно было как-то убедить папу в том, что с Дэмом у них все по обоюдному согласию, что он любит ее, а она его. Словом, все у них отлично, они теперь вместе. Зоя одевалась торопливо, даже нашлась потерянная часть гардероба. И как только все вещи были на своих местах, Зоя выскочила из спальни. И как раз вовремя. В коридоре стоял Дэм, скрестив руки на груди, а у двери ее, Зоя, отец. Лера Дамити, согнувшись пополам, громко хохотал, почти до слез. А вот Дэм Камалов сохранил полное спокойствие и невозмутимость. «Ну, может, хватит ржать, и будем не бить морду?» Ненавязчиво поинтересовался Дэм. «Ой, не могу!» Лер давился смехом, пытаясь еще и говорить. «Тебе идет розовый!» Зоя не сразу поняла, о чем говорит ее отец, потому что дико волновалась за любимого. Он и без того вчера вечером получил от Димки. А тут еще и отец появился. А потом девушка обратила внимание на то, как выглядит ее любимый молодой человек. Кружевная салфетка ручной работы красовалась на бедрах Дэма. Бесспорно, шедевр рукоделия идеально смотрелся на небольшом столике. И, скорее всего, салфетку связала и подарила бабушка Анна, которая воспитывала еще отца и дядюшку Костю. Но на бедрах мужественного и высоченного Дэма салфетка смотрелась не просто нелепо, а, пожалуй, даже смешно. Еще и скрывала не очень много. По крайней мере, Зоя умудрилась рассмотреть все стратегически важные места Камалова и вновь смутилась. А отец, увидев дочь за спиной Дамиана, резко перестал смеяться. «Живо домой!» рявкнула Адамиди. И Зоя ринулась вперед, собираясь выполнить приказ грозного и ставшего вдруг серьезным родителя. «Она дома!» — преградил девушке путь Дэм, встав лицом к Леру, а спиной ощутил, как девчонка врезалась в него. Притянув руку назад, Дэм придержал Зою, убедился, что с девушкой все в порядке, посмотрев через плечо и взглядом убеждая, что все будет хорошо. «Шустрый какой!» — прищурился Лер. «Дочка моя нужна? Только вот незадача, Дамиан. Моя принцесса заслуживает кого-то получше, чем ты». «Папа!» — попыталась вмешаться Зоя. «Ну а ты сама подумай», — скинув брови, говорил отец. «Он ведь тот еще потаскун. А ты девушка хрупкая, наивная. Зачем он тебе такой нужен? Найдем тебе приличного парня, положительного, из хорошей семьи». «А семья чем не угодила?» Раздался недовольный голос еще одного раннего визитера. За спиной Леры появился отец Дэма. Камул невозмутимо вошел в квартиру, смерил взглядом сына в розовом одеянии, переключил внимание на Зою, выглядывающую из-за плеча его Ильдара отпрыска, и тепло улыбнулся девушке. Признаться, родители Дамиана полностью устраивал выбор сына. Именно потому Камул и решил вмешаться, как только узнал, куда именно мчится Лера Домити на рассвете. «Да семья прекрасная!» — мотнул головой Лер. «А вот некоторые представители Камаловых, прямо скажем, огорчают». «И чем они тебя огорчают?» — насмешливо уточнил Камул и с мягкой улыбкой обратился к Зое. «Зоенька, а ты что думаешь? Тебя тоже Камаловы огорчают?» «Нет, я сама, и я люблю его!» — выпалила Зоя на одном дыхании. «Как можно любить мужика в розовой юбчонке?» Усмехнулся Домиди-старший, а сам потянулся за своим телефоном в карман. «Нет, это нужно зафиксировать для потомков. Такие ценные кадры!» «Папа!» — возмутилась Зоя. «Ой, да пусть позабавится!» — фыркнул Дэм, еще и руки сложил на груди, демонстрируя себя во всей красе. А Зоя вздохнула. Понимая, что ничего поделать не может, девушка обняла парня за талию, еще и грудью прислонилась к обнаженной спине. Вот вроде бы и хорошо все, а волноваться Зоя не перестала. Вот и пыталась как-то успокоиться. И щекой прижалась к теплой, смуглой коже между лопаток. А Дэм вдруг понял, что надвигается очередной конфуз. Потому что девчонка прильнула к нему всем телом. А он так дико соскучился. Ведь целых 10 минут не обнимал ее. И ничего не смог поделать со своим телом. Она само по себе жила. Своей жизнью. Стремилась навстречу Зойке, обнимавшей его тонкими нежными руками. Словом, в коридоре вновь раздался хохот, а Дэму пришлось спешно ретироваться в спальню, утягивая Зою за собой, потому что едва скрывавшая бедра Дэма тряпица начала приподниматься под напором неуемного желания. «Эй, пацан, не вздумай там наглеть!» — прикрикнул Лера Домити. А когда за детьми закрылась дверь, Камул многозначительно указал взглядом на барную стойку, за которой сын хранил крепкий алкоголь. Лер согласно кивнул. «Такой стресс пережили!» — посмеивался Адамиди. «Кому сказать, не поверят! Розовая юбочка твоему сыну очень идет!» Камул рассмеялся. «Да, то еще зрелище!» «Смею напомнить, что кое-кто опять проиграл!» — тактично намекнул Камул, а Лер скривился. «Мой тесть не страдает провалами в памяти, между прочим. Определенно затребует свой выигрыш при встрече». Лера обреченно вздохнул. Что ж, и в этот раз Платон победил в их небольшом споре. И как только Дусмадису удается такой фокус. Но признаться, на самом деле Лера Домиди не огорчился. Потому что зять из Камалова Дэма выйдет отличный. Да и любят они Зою друг друга давненько. Просто никак не получалось им столкнуться вот так, основательно. И семья все прекрасно видела и понимала, а потому и не удивились отчету Анатолия. Да, Веста Адамиди выторговала у своего вспыльчивого супруга несколько часов. Отвлекла Лера, чтобы он помчался к Дэму не ночью, а утром. А за дверью спальни один настойчивый и неугомонный мужчина заявлял свои права на упрямую, но влюбленную в него девушку. И даже розовая кружевная юбчонка не помешала Дэму Камалову убедить Зою Домиди в том, что они идеально друг другу подходят, а значит, должны непременно завтра связать себя узами брака, а лучше прямо сегодня. Зоя немного повозражала, а потом капитулировала, потому что и сама понимала, не сможет она жить вдали от этого сильного, пусть и невыносимого парня. К тому же она сходила с ума по нему, тянулась каждой клеточкой тела навстречу, ведь он был ее проклятием или болезнью, или тем и другим. Но лекарства от любви к Дамиану Зоя искать не хотела. А позже, когда Адамиди грелась в теплых и нежных объятиях, Дэм вдруг прошептал. «Знаешь, я, наверное, тоже стал немного Адамиди. Понимаю Ада и Клима, отцов наших понимаю, и дядю Костю». «Ты о чем?» — выдохнула Зоя, а краешком сознания расслышала, как гостиная вовсю шумит народ. Наверное, вся родня съехалась. Но пока что было откровенно лень вставать с постели. Да и смысл, если отцы уже разболтали все подробности. И смущаться или прятаться уже поздно. «О том, что ты мой дар Адамите, подарок судьбы, моя единственная», пробормотал Дэм, улыбаясь и удерживая ладонями лицо Зои. «Уверен?» Сипло шепнула Зоя, а в глазах вспыхнули огоньки, и Дэм понял, что вновь начал тонуть в этом красивом, нежном взоре. «Еще как?» — шепнул он. «И у нас сегодня свадьба. Возражения не принимаются». Зоя не возражала. «Да и как, если ее губы запечатлены страстным поцелуем?»